Тем временем на русском книжном рынке Парижа появился вышедший в Праге литературный сборник «Ковчег». В его составлении вместе с Булгаковым и Завадским деятельное участие принимала в последний год жизни в Чехии и Цветаева. Отклики критиков на «Ковчег» оказались почти единодушны. Кисло-одобрительные в адрес Аркадия Аверченко, Евгения Чирикова, Сергея Маковского, поместивших здесь свои произведения, и восхищенные по отношению к цветаевской поэме конца. Поразительное богатство ритмов, афористическая сжатость формы, прекрасная поэма, мастерское поэтическое произведение, отмеченное печатью подлинного таланта, насыщенным настоящим драматизмом, захватывает и покоряет своими ритмами. Кажется, только Юлии Айхенвальд в «Берлинском руле» в который раз отважился признаться, что поэма Цветаевой для него — набор рифмованных благозвучий. Прошло 3 с лишним месяца со времени прибытия Цветаевой в Париж. И, наконец, дата 6 февраля была объявлена. Все русские газеты зарубежья оповестили об этом читателей, а наиболее сочувствующие дни использовали повод, чтобы даже маленькую информационную заметку начинить рекламной характеристикой цветаевской поэзии. Вечер вылился в настоящий и неожиданный триумф. Ни раньше, ни, кажется, позже такого не повторялось. В газетной периодике появились отчеты, подтверждавшие полный успех. 9 февраля Эфрон сообщал о вечере в Прагу. Прошел он с исключительным успехом, несмотря на резкое недоброжелательство к Марине почти всех русских и еврейских барынь, от которых в первую очередь зависит удача распространения билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием Марины присмыкаться, просить и тому подобное, отказались в чем-либо помочь нам. И вот к их великому удивлению, они предсказывали полный провал, за 2 часа до начала вечера толпа осаждала несчастного кассира, как на Шаляпина. Не только все места были заняты, но народ заполнил все проходы, ходы и выходы сплошной массой. До 300 человек не смогли достать билетов и ушли. Часть из них толпилась на улице, слушая и заглядывая в окна. Это был не успех, а триумф Марины. Марина прочла около 40 стихов. Публика требовала еще и еще. Стихи прекрасно доходили до слушателей и понимались гораздо лучше, чем Марина редакторами. После этого вечера число Марининых недоброжелателей здесь возросло чрезвычайно. Поэты и поэтики, прозаики из маститых и немаститых негодуют. Несмотря на переполненный зал, трудно сказать, насколько весь русский Париж здесь присутствовал, были ли литературные именитости. Но друзья Цветаевой были. И среди них Шестов. Через день Цветаева пишет Льву Исаакычу: «Спасибо, что пришли на вечер. Вам я была рада больше, чем всему остальному залу». 2 женщины, поэтесса Ирина Кноринг и художница Лидия Никанорова, присутствовавшие среди публики, записали свое впечатление от этого вечера. Одна в стихотворении Цветаевой, вскоре опубликованном в «Последних новостях», другая в письме своему другу в Советскую Россию. Об этом последнем мы знаем косвенно, из романа Вениамина Каверина «Перед зеркалом», где писатель использовал подлинные письма художницы. По ряду признаков можно с достоверностью утверждать, что в следующих строках речь идет как раз о данном вечере. «Вчера я была на вечере Ларисы Нестроевой», так в романе названа Марина Цветаева. Впечатление сильное, острое. Впечатление неожиданной зависимости от ее поэзии и даже едва ли не от самого факта ее существования. Начинаешь чувствовать, что вся она — невысказанный упрек нам, ушедшим с головой в постылую борьбу за существование. ушла, должна была уйти в это и она. Но она не только в ней, но и над ней. И в этом над ее сила. Это над, заглядывающее вперед, не частное, а самое общее, какое только можно представить. Не умею выразиться яснее. Читает она тихим голосом, сдержанно и внешне спокойно. После столь бесспорного успеха достаточно было вести себя тихо и стричь купоны неожиданной популярности, искать издателей, готовить книгу. Может быть, и суды какие-нибудь перепали бы, и редакторы, отклонявшие за непонятностью новые ее стихи, смягчились. Но этой расчетливости, хоть на полградуса стесняющей, корректирующей творческие порывы, Цветаева не знает. Смешно от щедрот незваных мне ваших, купцы, сама воздвигаю за ночь мосты и дворцы. А что говорю, не слушай, все мелет бабье, сама поутру разрушу творение свое. Эти строфы написаны еще в Москве, но их строптивый пафос ни годы, ни обстоятельства не умерят. Как раз теперь на гребне успеха Цветаева работает над эссе «Поэт о критике». Его текст, тремя месяцами позже опубликованный, засвидетельствует, что меньше всего она думала в это время о закреплении успеха и упрочении своего положения в русском литературном Париже. «Познакомился с рядом интереснейших и близких внутренне людей», — писал Эфрон Булгакову в феврале. «Помните, вы говорили не раз, что часто тяжелый поворот судьбы оказывается к лучшему. Со мной, тьфу, не сглазить, кажется, так и случится. Намечается интереснейшая работа в моей области, но это секрет. Скоро все выяснится, тогда напишу вам ликующее письмо». Секрет раскрывается в мартовском письме. В Париже начинается толстый двухмесячник, литература, искусство и немного науки, вне всякой политики. Я один из трех редакторов. Первый в эмиграции свободный журнал, без всякого напостовства в искусстве и без признака эмигрантщины. Удалось раздобыть деньги, и сейчас даем первый номер в печать. Тон журнала очень напористый, и в Париже он произведет впечатление разорвавшейся бомбы. То было начало верст. Журнала, на обложке которого стояло «Издается под редакцией Сувчинского, князя Святополка Мирского и Эфрона, при ближайшем участии Алексея Ремезова, Льва Шестого и Марины Цветаевой». Журнала, участие в котором сразу размежевало Цветаеву с политически активной эмиграцией. Кого назвать основным инициатором этого издания, столь нашумевшего, хоть и ограничившегося тремя номерами? С одной стороны, известно, что Сергей Яковлевич в это время считал журналистику наиболее подходящим для себя занятием, в котором он уже имел некоторый опыт. Он так и формулирует в письме к Булгакову: «Интереснейшая работа в моей области». То был лучший из возможных для него вариантов закрепления в Париже, ведь предполагалось, естественно, что журнал обеспечит редакторский заработок. Но в триумвирате редакторов «Верст» Эфрон явно не главенствует. Он исполняет, прежде всего, секретарско-организаторские функции. Яркой фигурой был другой редактор, Сувчинский, до революции издатель крупного музыкального журнала в Киеве, позже видный музыкальный критик, друг Стравинского и Прокофьева. Человек широко образованный и энергичный, он приобрел к середине 20-х годов известность как участник первого евразийского сборника, вышедшего в Софии. К евразийству нам еще придется в дальнейшем возвращаться, а сейчас отметим лишь, что оно означало. Во всяком случае, выбор третьей позиции в идейно-политическом расслоении русской эмиграции. Тоже можно сказать и о платформе «Верст». А хотя Эфрон и Святополк Мирской в начале 1926 года евразийцами себя еще не считают, Их жажда бросить вызов иммигрантскому синедриону питается теми же соками. С одной стороны, группа верст решительно не разделяет ностальгии по дореволюционной российской государственности, с другой ее не устраивает и ориентация на европейские формы социального развития. Октябрьские события 1917 года отнюдь не вызывают их восторгов, но и безудержное поношение всего, что происходит теперь на русской земле, представляется совершенно бессмысленным. Инициаторы нового журнала надеялись объединить вокруг себя тех, кто хотел не оголтелого обличительства, а объективных сведений о культурных и политических процессах, развивающихся в России. Таких людей было немало среди тысяч беженцев, оказавшихся за пределами своей родины, и группа верст, учреждая свой печатный орган, исполняла, можно сказать, своего рода социальный заказ. Мы собрались, чтобы противопоставить себя литературному течению, главенствовавшему тогда в Париже. Так формулировал задачу участников верст Сувчинской, отвечая уже в 1978 году на мой вопрос в письме. Сувчинской не называет имен, но расшифровать его формулировку нетрудно. Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Иван Бунин и Борис Зайцев — вот главные фигуры из тех, кто определял в 20-е и 30-е годы литературные направления, о котором идет речь. Их неприятие советского режима было окрашено непримиримостью, изначально исключавшей какие бы то ни было оговорки. Непримиримость диктовала зачастую упрощенно однозначные характеристики, и оспорить их было негде. Любая попытка указать на неоднородность развивавшихся в России процессов, или, скажем, на различия в позиции деятелей русской культуры, воспринималась как угодливое заискивание перед советскими властями. Увы, все это вскоре испытывает на себе редакция «Верст». На что рассчитывали ее участники? Диалог мнений за пределами советской России оказался также невозможен, как уже невозможен он был в ее пределах. По словам Сувчинского, Цветаева в создании журнала активного участия не принимала, хотя решено было взять для нового издания название ее поэтического сборника. Любопытно, однако, что Ходасевич, хорошо знакомый со всеми участниками верст, был убежден, что затеяли журнал именно Цветаева и Святополк Мирской. Так это было или иначе, но пройдет время, и как раз эти два имени окажутся в центре нападок иммигрантской печати. Святополк Мирского познакомились с Цветаевой Сувчинские, Петр Петрович и Вера Александровна. В эту зиму 1925-26 года Мирской, сын известного царского министра, преподавал русскую литературу в колледже при Лондонском университете. В Париж он наведывался часто и знаком был здесь, что называется, со всеми. Но особенно он дружен с Сувчинскими и Соломеей Николаевной Андрониковой, той самой красавицей 13-го года, которую воспел, назвав Соломинкой, молодой Мандельштам, а много лет спустя, вспоминая ушедшие годы, Ахматова. Козловская дает следующий портрет Мирского тех лет. Она училась тогда в Лондоне. «Я тогда была совсем юной, и мне посчастливилось прослушать несколько его лекций о Толстом и Достоевском, которые он читал на английском языке для студентов Лондонского университета. Никогда потом мне не довелось слышать ничего более блистательного. Это было такое проникновение, озаряющее до самого дна творческую суть и характер двух русских гениев, что это не имело ничего общего с литературоведческими разборами других. Он сам, его речь, потрясающая по своей стилистике, каждая мысль, все это творилось у вас на глазах, как ослепительное создание искусства. Зал, где он читал, всегда был набит до отказа, Студенты всех факультетов бросали все, чтобы протиснуться, прилепиться на подоконниках, и при распахнутых дверях стояли, не шелохнувшись, на площадке и на лестнице. Когда он кончал, молодежь обступала его тесным восторженным кольцом и, не отпуская, аплодировала безудержно и самозабвенно. Горячий, брызжущий энергией и боевым пылом Мирской ко времени знакомства с Цветаевой уже успел не слишком доброжелательно отозваться о ней в своей антологии русской лирики. Назвал ее талантливой, но безнадежно распущенной москвичкой. Ему будут с удовольствием припоминать это недоброжелатели, когда он резко изменит свое отношение к цветаевской поэзии. Сувчинские дружески упрекнули его: «Как же ты, знаток поэзии, не разглядел такого таланта?» Они привезли Мирского на улицу Руве. Знакомство состоялось к вящему удовольствию обеих сторон. Мирский пришел в восхищение и от новых цветаевских стихов, и от нее самой, ужаснувшись одновременно бесприютности ее существования. Вскоре он привел ее в дом Андрониковой. Соломея Николаевна не только сама предложила помощь, но сумела еще обложить ежемесячной данью ближайший круг своих друзей. И в течение целого ряда лет эта добровольная субсидия была очень важной составной частью в бюджете семьи Эфронов. По словам Андрониковой, Мирский увлекся Цветаевой в это время не только как поэтом. Сувчинский также подчеркивал: Марина Ивановна и Мирский были связаны большой дружбой и восхищались друг другом. В 1926 году Святополк Мирский написал о Цветаевой в четырех русских и в одном английском журнале, а также в своей «Истории русской литературы», вышедшей в Лондоне на английском языке. Имя Цветаевой постоянно присутствует и в других его статьях, будь то анализ современной эмигрантской прессы или размышления о новых путях развития русской поэзии. Творчество Цветаевой последних лет он рассматривает в контексте достижений Блока, Маяковского и Пастернака. Кажется, он был первым, кто оценил новый этап поэтического развития Цветаевой. Этап, когда на смену прежней легкости ее стиха явилась плотная многослойная глубина, отразившая и перемены в мироощущении поэта, и новый подход к возможностям поэтической речи. Мирский приветствовал философский заряд цветаевской лирики начала 20-х годов, ее масштабность, и находил совершенно закономерным, что критики, бурно хвалившие молодую Цветаеву, становятся в тупик, слыша ее обновленный голос. Для теперешней Цветаевой нужен был читатель, готовый не просто сопереживать, но и размышлять, и вслушиваться, и в поэтическую речь, и в тайны бытия, не рассчитывая на простые и обеспеченные ответы. «Талант Цветаевой, — писал Мирский, — неудержимо развивается, она растет с каждым своим стихотворением, как князь Гвидон в бочке». 10 марта Цветаева по приглашению Святополк Мирского уехала в Лондон погостить, отдохнуть, выступить на вечерах, организованных пен-клубом. На вечерах этих она, кроме своих стихов, читала и стихи Пастернака. Святополк Мирский предварял чтение маленьким докладом. Верной себе, Марина Ивановна здесь многие часы проводит за письменным столом. В неделю заканчивает статью о книге Осипа Мандельштама «Шум времени». Книга ей решительно не нравится из-за нескольких глав, где характеристики знакомых Мандельштама ей представляются неэтичными. И статья выходит очень резкой, настолько резкой, что ее не принимают позже ни «Версты», ни «Воля России». Вместе с Дмитрием Петровичем она гуляет по Лондону, встречается с русской журналисткой Ариадной Тырковой-Вильямс. Много лет спустя она вспомнит, как огорчала Мирского ее равнодушие к гастрономическим изысканностям, когда он водил ее по дорогим парижским и лондонским ресторанам. «Вы все говорите, — сокрушенно воскликнул он однажды, — вам все равно, что есть. Вам можно подложить сено. Значит, были рестораны. Но не они ей вспоминались позже. Вспоминалось неузнавание Лондона, издали казавшегося знакомым по Диккенсу, Байрону и Оскару Уайльду. Несовпадение видения внутреннего и внешнего, мечты и яви, это Цветаева всегда четко отмечала. Но, уезжая из Лондона, она все-таки увозила с собой ощущение праздничной удачи. Это мои первые две свободные недели за 8 лет. 4 советских, 4 мигрантских. Упиваюсь. Лондон чудесный. Чудная река, чудные дети, чудные собаки, чудные кошки и чудные камни, и чудный британский музей. Не чудный только холод, наносимый океаном. Это строки из письма к чешскому другу Цветаевой Анне Антонне Тисковой, писательнице и переводчице. Их дружба, едва зародившаяся на чешской земле, окрепла на расстоянии и оставила нам бесценное пистолярное наследие. Никому другому Марина Ивановна не писала с такой регулярностью все 13 с лишним лет, проведенных ею во Франции.